Глава 19. Мы отвечаем за этот регион. Слышите вы, дерьмоеды? Наше племя более 100 лет бережет ваши дерьмоедские задницы так хорошо, что за все это время ни единая тварь не проникла в ваш городишко. И вы, белые уроды, кривите рожи при виде нас. А теперь, как будто этого мало, вы решили задрать нам цены на патроны втрое? Выступающего на наспех сколоченном деревянном подмостке индейца, одетого с ног до головы в джинсу, можно было понять легко. В смысле, градус его возмущения и причины, что привели племя в город для мирной, но не очень сдержанной демонстрации. Еще, как говорится, ни одно перышко на шляпке не пострадало, но покой и порядок были знатно нарушены. Причем, что интересно, нарушали его не только прогуливающиеся индейцы, требующие обслуживания в разных заведениях на немногочисленных городских улочках. Жители города и хозяева этих самых лавок почти не отставали от них, вовсю ругаясь, крича и размахивая конечностями. Некоторые из них, особенно женщины, начали в конечном итоге угрюмо обслуживать клиентов, но парочка мужиков, хозяев, лет по 40-50, на моих глазах демонстративно закрыли лавки, но при этом остались стоять у входа с видом «набежала тут варья». Индейцев, особенно молодых, это бесило, но не до такой степени, чтобы начинать драки. Претензии пока предъявлялись в сугубо мирной форме. Как я и говорил, теперь можем свободно прогуляться по этому городу. Выспавшийся Красовский был бодр, свеж и жаждал приключений. Не исключено, что нам попытаются набить морду за общество юной индианки. Не исключено, что мы усеем этот прекрасный город трупами, но теперь наше появление на улицах более чем уместно. «Петр Васильевич, ну зачем вам это?» – пробурчал я с отвращением, допивая местный кофе. «Только что потратив более 1,5 часов на разговоры по разговорнику, пережив допрос от жены и внезапные переговоры аж с 2 герцогами, уточнив у твин-мембера некоторые детали нашей будущей встречи, я был выжат как лимон. Друг мой, я решительно отказываюсь идти на смертный бой, затратив несколько дней на пассивное ожидание и кручение баранки руля», — решительно высказался бандит. «Если вы не хотите старой доброй драки и кутежа, то извольте, у меня есть другой вариант. Идемте в театр». «Что?» – опешил я. «Красовский и театр могли встретиться в одном предложении, только если театр надо было бы сжечь». «Театр!» – терпеливо повторил смазливый отморозок, делая эдакий красивый жест рукой. «Я никогда не был в театре. Просто так. Ни разу. Только по делу. Хочу хоть раз побывать». «Неплохой компромисс, чтобы отвлечь нашего товарища», — последовала реакция индианки с разумом посланника Бога. «Думается мне, сегодня мало кто туда пойдет». «Тогда, раз уж в городе есть театр, и если он будет давать представление, мы туда пойдем», — со вздохом согласился я. «Есть и будет, Кейн, не переживай», — хмыкнул Петр Васильевич, уходя в свою комнату. Тогда я на эти слова не обратил внимания, погруженный в совсем другие мысли. В основном они были связаны с тем, что Элифар отказывался сообщить мне, кто именно и почему хотели меня убить. Обществу, как он выразился, уже хватает хлопот с рвущимся мстить Линкольном, но если тот ограничиться лишь привычными всем методами, то вот я могу и стереть виновников из реальности, если очень сильно повезет. А это многие найдут неудобным. как и мою возможную смерть в процессе. Поэтому мне предлагается оставить это дело в покое под гарантией будущей безопасности. «Справитесь ли вы с двумя существами моего уровня?» – спросил под конец своей речи Элифар. «А ведь один из них может считывать любое живое существо. Все и сразу. Все ваши движения, Кейн, все ваши чувства и эмоции, даже работа внутренних органов будут для него как на ладони. Про второго я вообще молчу. Он один из самых таинственных членов общества». Постоянно пропадает где-то годами. Так что, учитывая, что личных претензий и вражды именно к вам эти двое не испытывают, дайте уж лучше нам разобраться во всей этой неприятной ситуации. Пришлось соглашаться, хотя бы для вида. Кроме того, наш любитель индианок более чем прав. Существо его уровня силы я не подтяну. Разве что облеплю коваром и шарахну шаром о шара, но и это может не сработать. Так что лучше затаить и расслабиться. А пока сводить одного изнывающего от скуки массового убийцу и бандита в отставке в театр. Какое культурное у меня житие в Америке, право слова. Постоянно хожу по театрам. Это, конечно, не Чикаго, далеко не он, но из песни-то слова не выкинешь. Выйдя на улицу ближе к началу представления, мы оказались в несколько недружелюбном окружении слегка выпивших индейцев, стоящих кучками, и совершенно трезвых горожан, стоящих кучками побольше. И те, и другие выкрикивали друг другу ругательства, грозились проделать всякое и вообще настаивали на том, чтобы их уважали. С последним тут было все плохо. А разумеется, просто так пройти культурно отдыхать у нас не получилось. «Эй, ты чего с ними?» От группки краснокожих, тусовавшихся у отеля, к нам подскочил худощавый молодой индеец, тут же схвативший Элифара за руку и попробовавший оттащить от нас злым воплем. «А ну идем!» Не успел я хоть как-то отреагировать, как тело крат выдал хватателю мощнейший удар, от которого бедолагу отшвырнуло, аж перекувыркнув в воздухе. И этого апостолу в теле девушки показалось совсем недостаточно, поэтому, быстро подскочив к упавшему, она его еще несколько раз пнула с такой силой, что бедолагу аж волокло по мостовой после каждого удара. «Так будет с каждым, кто попробует до меня дотронуться!» — рявкнула фальшивая индианка, явно находясь в бешенстве. «Кто-то еще хочет?» «Дорогая, тебя обижают!» — решил сыграть я роль туповатого аристократа, начав пускать разряды электричества по голове и рукам. «Мне вмешаться?» Со стороны может быть не самое разумное поведение — быковать перед целой кучей раздраженных и вооруженных индейцев. Только вот два комплекта амулетов на мне и на Красовском делали из нас нечто вроде танков. Пуль я не боялся, а магии тут не было. Впрочем, конфликт развития не получил. А окружающих сильно впечатлил окровавленный кулачок девушки, так что они предпочли поднять своего пострадавшего и, бросая на нас гневные и обиженные взгляды, удалиться к другой группе. Видимо, пожаловаться. Мы же втроем, пройдя пару группок горожан, назойливо и возмущенно бухтящих на тему «Да кто этим индейцам все это позволил?», оказались возле театра, который действительно был открыт и действительно давал представление. Нечто под интригующим названием «Стокгольмский мертвец». «Название мне уже нравится», – потер Петр Васильевич руки, вид у него был предвкушающий, ну а то, что в зале было лишь с полтора десятка зрителей, кроме нас, его не трогало совершенно. Поначалу спектакль меня даже захватил. Постановка рассказывала трагическую историю молодого человека, единственного наследника древнего рода, оставшегося в живых. Молодой, умный, популярный, он должен получить в наследство от умершего деда все имущество рода. Но, увы, жадный простолюдин-градоначальник, пользуясь связями, проворачивает схему, благодаря которой главного героя убивают. По всем документам бедолага считается мертвым, а градоначальник, скотина такая, выставляет на будущие торги его городской дом по очень низкой цене. Соблазненный возможностью покупки столь элитной недвижимости, аристократы города охотно притворяются, что главный герой – самозванец и плут, и вот он трагично носится в поисках справедливости, одинокий и отверженный. Очень занимательно. Правда, после первого антракта главный герой начал как-то немузыкально завывать, то и дело давая петуха и нелепо размахивая руками. Сначала я подумал, что ему на перерыве плеснули в чарку живительного метанола, но оказалось, что это было спланировано. «Петр Васильевич!» – укоризненно прошептал я. «Как вы могли?» «Альтернативы, Кейн!» – тут же понял, в чем дело Красовский. «Все они были хуже, чем это, даю вам слово!» «О чем разговор?» «О том, что прямо к нам, самым невозмутимым в мире видом, подсаживается некто, кадархиалла, ступающий по траве, в полном индейском облачении, разве что без этого их головного убора из перьев. Подобного я не ожидал», озадаченно пробормотал Элефар. Главный герой на сцене тут же прекратил страдать с ерундой и начал работать нормально. Правда, Красовский решил чуть-чуть отвлечься. «Смотри сам, дружище, инициатор прямо в радиусе твоего поражения. Зал прекрасно простреливается. А у нас есть как укрытие, так и свобода маневра. Исходя из всего этого, я принял участие в этом небольшом розыгрыше». Не особо тихо поделился он своими доводами. «Прошу вас, будьте потише!» Тут же пробурчал кадархиала. «Вы мешаете мне смотреть представление?» Мне просто очень сильно захотелось испепелить его, но, сжав зубы, промолчал до конца спектакля. Мы вчетвером остались сидеть после того, как зажглись люстры и зрители начали покидать зал. «Вы знаете историю этой страны, Дайхард?» Наконец, неторопливо спросил верховный индеец. «В общих деталях», — ответил я. «А вы знаете главное правило хороших переговоров, кадархиала?» «Не откажусь услышать ваше толкование. Как считают у вас, на Руси?» «Нет, не у нас. В моем роду правило гласит, что переговоры нужно начинать с гарантий взаимного уничтожения. Знаете, почему именно так? С гарантией?» «Потому что в ином случае оппонент может воспринять тебя недостаточно серьезно. Делая это, он оказывает тебе изначально пренебрежение. А кому нравится, когда его оскорбляют?» Рядом весело хрюкнул Красовский. Сказанное определенно не понравилось королю Америки. Так что, бросив острый взгляд на веселящегося русского, он перевел его на меня. «Может, тогда не будем вести переговоры? Как насчет обычной беседы после хорошего представления?» – предложил он. «Вы пришли не за беседой», – поморщился я. «Вам нужны мои газовые плиты. Весь этот город, наполненный сейчас индейцами, ловушка на меня». «Что?» – поперхнулась от удивления Элефар. «Кейн, я? Ты? Нет. Но вот те, кто подсказал тебе, где можно остановиться...» «Американским индейцам нужны газовые плиты и технологии по выкачке газа, чтобы они могли поправить баланс в стране, которую до сих пор считают своей. Для этого надо выкосить баронов, а недавно, насколько я помню, как раз была серия нападений на накопители». «Вигворд? Садамс?» – выдохнул Элефар. Не может? Может! Еще как может! Вскочив с места, индианка подняла глаза к ярко горящей люстре, а затем выдохнула одно слово. Юргаст! Ее глаза кратко вспыхнули белым, а затем тело безвольным мешком упало между сидений. Мертвым. Вот как, резюмировал я, глядя на это безобразие. Жаль, но это ничего не меняет. Судя по реакции посланника Бога, открывшееся ему стало крайне неприятным сюрпризом, сулящим большие проблемы. У меня 2000 человек расположены внутри города, и еще 4000 окружили его со всех сторон. Лениво проговорил индеец, хотя по его глазам было видно, что произошедшее с молоденькой девушкой, которую вообще не сочли чем-то значащим, изрядно поколебало его равновесие. «Мы получим то, что нам нужно, а еще я вынужден вас слегка поправить. Нам нужны не только газовые технологии, но и доспехи. Назовите цену!» «Сначала объясните мне, король, что может мне помешать открыть портал, сунуть вас туда, а затем продолжить разговор на более выгодных позициях?» «Резонанс?» «А вот этого я не ожидал. Ладно». «Тогда последний вопрос, Ваше Величество», — едко проговорил я, подмигивая Красовскому. «Как вы рассчитываете вынудить меня сотрудничать, если для сотрудничества предполагается, что я вынужден буду выходить в собственный мир, где меня ждут доспехи и моя личная армия? Что мне помешает пересмотреть наши договоренности?» «Я об этом подумал», — медленно и важно кивнул Кадархиалла, ступающий по траве. «Яда с отложенным действием и бомбы на спину должно хватить». «Это был неправильный ответ», — выдохнул я. «Может быть, вы бы и позволили нацепить себе на шею бомбу, но я, в отличие от вас, аристократ. А теперь позвольте кое-что показать». И я взмахом руки открыл портал. Он, конечно, был не очень стабилен, дрожал и выкидывал протуберанцы прозрачной энергии, но держался вполне уверенно. Пропитка из ковара, вшитая в подкладку моего костюма, не давала возможности резонансу сильно уж нарушить потоки энергии внутри тела. «Я могу вас сейчас пристрелить, как шелудивого пса. Артефакты не помогут», – процедил я опешившему индейцу. «Затем призывать сюда 1000 гоблинов, вооруженных и оснащенных на порядок лучше, чем ваши соплеменники с их ружьями и в обычной тряпочной одежде. Только это начнет войну между белыми и красными американцами. Войну, в которой меня вынудят принять участие. И вместо того, чтобы заниматься своими важными делами, я буду как идиот бегать по вашим прериям, выпуская тут и здесь гоблинов, которые будут ловить ваши племена. Мужчин резать, женщин и детей забирать туда, ко мне. Сделать вы ничего не сможете. Я, Дайхард Кейн, истинный князь русский. Стоит мне присоединить свой голос к просьбам герцогов, как и император Петр III увеличит поставки силовых доспехов в Америку. Вы не просто проиграете эту войну. Вы исчезнете как раса и нация. Они бы исчезли в любом случае. Обществу, я был уже уверен, совсем не нужна юная этническая цивилизация аграрного типа там, где зреет новый центр проевропейской цивилизации. Это банально невыгодно никому, а значит, этого не будет. Да и вообще, на что может рассчитывать нация, которая не может организовать литейное производство простеньких баллонов и жаровин? Наверное, Кадархиала бы с удовольствием принял от меня пулю в спину, чем этот вопрос. Он постарался не показать, насколько его задели эти слова, но с шага, уходя, сбился. «Страшный ты человек, Кень», — сказал Петр Васильевич, когда мы остались одни посреди пустого зала. «Я хотя бы просто убиваю, а ты отпускаешь жить. Но разве это теперь жизнь?» «Вот так, умница моя, солнышко мо...» «Извини, ты не солнышко, ты тучка». Теплая темная тучка. Только не отпускай этот кристаллик. Видишь, какой он красивый? Держись за него ручкой. Вот так. Кристина чувствовала себя полной дурой под скептическим взглядом дочери, ровно стоящей на ножках и уверенно держащейся за кристалл Арканита, но почему-то не могла говорить иначе со своим еще таким маленьким ребенком. Даже несмотря на здоровенную сисястую кобылу, чуть ли не воющую в диванную подушку при виде всего этого безобразия. «Давай еще раз попробуем, милая, а?» – просительно прошептала княгиня, сидящая на полу возле дочери. За окнами гостевого номера тихонько шумел Париж. Город, в котором она всегда хотела побывать и куда была вынуждена спрятаться – от назойливого внимания Дерелея Азовой, обуянной желанием получить в подарок 5 маленьких гениальных гоблинш. Тихонечко фыркнув, Алиса Дайхард прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Неподалеку от нее бдительной меховой горкой лежал Мишлен, готовый в любой момент утащить девочку, но он, скорее всего, опоздал бы. За спиной сидящей Кристины находился полностью готовый действовать Станис, несмотря на явное неодобрение, написанное у него на лице. Даймон семьи Терновых переживал за кровь от их крови. «Кристина, неужели ты веришь?» Отсмеявшаяся Пиата подняла лицо от пожеванной подушки, обращаясь к подруге, что она... Их лица озарило мягкое сияние. Открывшийся посреди комнаты портал, чье возникновение целиком и полностью лежало на хмуром, но определенно довольном собой ребенке, посматривающей на мать с очевидной гордостью, заставил высшую Эйну проглотить остаток фразы. «Умница моя!» «Умница! Красавица! Молодец!» Тонкая брюнетка, чья изящная фигура пока еще не демонстрировала никаких следов новой беременности, принялась обнимать и гладить сопящую дочь. «Ты у нас лучшая! Ты у нас золото! Только теперь надо очень быстро научиться его закрывать». Справившись с невыразимым удивлением, пробормотала Пиата. «А не то!» Посмотрев на огромную белокурую Эйну и тяжело вздохнув, Алиса нетерпеливо махнула ручкой, гася портал, и с недовольством принимая от матери новую волну восторгов. Затем, аккуратно вывернувшись из материнских объятий, ребенок, которого после всего произошедшего никак нельзя было назвать младенцем, аккуратно взгромоздилась верхом на кота и уехала от всех этих шумных женщин, больших кристаллов и утомительных упражнений. «А папе мы ничего не скажем», – пробормотала вслед наездница Кристина. «Потом сюрприз будет». В глазах хрупкой княгини сверкнуло недовольство как собственным мужем, так и миром, мешающим им жить спокойно и счастливо. Просто так оставлять ситуацию она не собиралась.